Глава 13. Белоруссия встретила его теплым сентябрьским солнцем и легким ветерком. Но, несмотря на хорошую погоду, спускаясь по трапу самолета, он чувствовал в душе некую сумрачность и пасмурность. А все от того, что продажа дома была мерой вынужденной и шла вразрез с его желанием. Положа руку на сердце, нужно сказать, что он очень хотел этот дом оставить, чтобы хоть иногда приезжать туда. Во-первых, это было место памяти. Это было место, где прошло его детство и часть юности, где еще ребенком, а потом уже и будучи взрослым, приезжая каждый раз в родные края, он всегда погружался в некую атмосферу теплоты и душевной радости. Сейчас это чувство было особенно обостренным. Наверняка так бывает в жизни каждого человека. Чем старше он становится, тем сильнее тянет к истокам. Туда, где деревья были большими, а ты – маленьким. Ну и, во-вторых, мало ли что в жизни может произойти. А ты всегда будешь знать, что у тебя есть свой, так называемый, запасной аэродром. Первым делом Павел встретился с будущими покупателями дома. Это была молодая деревенская пара, приехавшая в райцентр в поисках лучшей доли. Работали они в ближайшем колхозе и жили в семейном деревянном общежитии. Правление колхоза было не против приобрести для своих молодых рабочих Пашкин дом. Более того, та цена, которую они предлагали за жилье, его устраивала. Единственное, надо было подождать неделю. Именно в этот срок местный банк переводил деньги в бухгалтерию колхоза. Ну, а те, уже в свою очередь, должны были выплатить их ему. Подождать неделю он был не против и на это время снял номер в местной гостинице. Утром следующего дня он решил сходить на могилу к отцу. И вот здесь возникла дилемма. Покупать спиртное или обойтись без него? Но посещение последнего пристанища человека на этой земле без алкоголя как-то не укладывалось у него в голове. Ведь туда все и всегда шли со спиртным. Но с другой стороны, будь отец сейчас жив, он никогда бы не одобрил такого решения. В данном случае все решал сам Павел. И хотя здравый смысл всячески протестовал, увы, сила греховной привычки взяла верх. Да и к тому же, это же традиция, обычай. Идя по дороге, успокаивал он свою проснувшуюся совесть. А то совсем ведь не по-людски получается. Не по-людски как-то. Выпью чуть-чуть, немножко. Но ничего же страшного не случится. После первой рюмки давно забытое жжение алкоголя разлилось по желудку. Он закурил и присел на маленькую лавочку. «Здравствуй, отец!» С некой грустью произнес он, глядя на фото на мраморной плите. «Приехал вот дом продавать. А что делать? Ты прости меня, пожалуйста. Мне, к сожалению, теперь посоветоваться не с кем. Я даже не знаю, когда еще смогу приехать». Пашка довольно долго сидел около могилы отца, пил в одиночестве водку и изливал наболевшее. Наконец он встал. «Ну, прощай, отец. Я всегда буду помнить тебя. И если даст Бог, то обязательно буду приезжать к тебе». Возвращаясь с кладбища, решил нанести визит родственникам жены. В доме, кроме хозяина дяди Пети и его супруги тети Томы, Пашка увидел их сына. Это был приятный сюрприз, к тому же двойной. Сергей был с молодой женой и маленьким ребенком. После долгой разлуки друзья, а теперь уже и родственники, обнялись. Они не виделись 8 лет. За эти годы Сергей заметно изменился. Самое главное, он возмужал. Пашка видел перед собой уже не юношу, а молодого мужчину, в движениях которого виднелась военная выправка. «Ты в отпуске?» – тут же спросил Павел. «Когда приехал?» «Где служишь?» – сыпал он вопросами. «А жена у тебя красавица! У вас кто, мальчик или девочка?» «А ты как здесь?» – в свою очередь интересовался Сергей. «Почему один? Где Лена, Катя?» «Ты знаешь, надо это отметить. У меня есть отличная идея. Сейчас я все улажу». Сергей быстро переговорил о чем-то с женой и родителями, и они вышли на улицу. «Сейчас возьмем выпить и к Витьке сходим», – предложил Сергей. «Ты не против?» «Ты читаешь мои мысли!» – воскликнул Пашка. «Кстати, как он поживает?» «Я, Паша, только неделю назад приехал, и поэтому всего не знаю, но слышал, что у него серьезные проблемы». «А что за проблемы?» «Пусть он лучше сам все расскажет. Ты лучше расскажи, как вы с Леной живете. Да и вообще». «Да нормально живем», – улыбнулся Пашка. «Как и все. Бывает, ссоримся и ругаемся, а потом миримся и любимся. Катюхе моей уже 2,5 годика. Она у нас веселая, умничка, красавица. В общем, все, слава богу, хорошо. Давай я лучше тебя послушаю, товарищ лейтенант. Кстати, тайны какого государства ты сейчас охраняешь? Насколько мне известно, морей и океанов в Белоруссии нет», – шутил он. «Значит, ты служишь либо на украинском, либо на российском флоте. А ну, давай, раскрывай военную тайну». «Да ну тебя!» – замялся Сергей. «Нет никакой тайны. Все, отслужил я. Точка. Вот так». И здесь Сергей поведал очень невеселую историю. 5 лет он учился в Киевском высшем военно-политическом училище. Во время учебы познакомился с девушкой, киевлянкой, которая впоследствии и стала его супругой. После окончания училища Сергей получил звание лейтенанта и направление на Черноморский флот. Его служба проходила на боевом авианосце. Кто знает, возможно, когда-нибудь он и дослужился бы до звания контр-адмирала, если бы не события 1991 года. С распадом Союза вокруг все стало трещать и крушиться. На флоте тоже произошли большие изменения. Сергей служил на Украине, но в связи с вышесказанными событиями Украина отделилась и стала независимым государством. Вчерашние курсанты, а теперь молодые офицеры, стали вдруг не нужны ни в Украине, ни в России. На корабле он занимал должность помощника замполита, но эта штатная единица была упразднена, и его списали на берег. Вот так он вернулся обратно в Белоруссию. «И чем ты теперь занимаешься?» – поинтересовался Пашка. «Где жить будешь?» «Здесь будем жить, у родителей. Дом большой, места хватит всем. Да и жена согласна. Это, конечно, не Киев, но кое-какие блага цивилизации все же имеются. А работать, я думаю, пойти в школу. Там нам дали такой багаж знаний, что я запросто могу преподавать историю или, скажем, географию. В общем, как-то оно устроится». Войдя во двор дома, Пашка сразу увидел жену Виктора, Лену. За то время, что они не виделись, она сильно изменилась, и эта перемена была не в лучшую сторону. Елена была его ровесницей и, более того, одноклассницей. Они вместе проучились с 1 по 4 класс. В классе Лена была не только самой красивой девочкой, но и отличницей. Из тех далеких школьных лет Пашка хорошо помнил, как дергал ее за 2 косички и просил дать списать задачку по математике. Потом их жизнь раскидала на долгие 10 лет. Встретились они в местном доме культуры, на дискотеке. Пашка только-только освободился из лагеря и сразу обратил внимание на красивую девушку. «Кто такая?» – поинтересовался он у друга. «Не знаю», – пожал плечами Виктор. Пашка подошел ближе и ахнул. «Это же была Лена, одноклассница! Целый вечер они протанцевали вместе и делились своими новостями. Что скрывать, молодому парню понравилась красивая девушка. Как в таких случаях говорят, он положил на нее глаз. Почему-то был уверен, что она ответит взаимностью. Но, увы, увы, в этой жизни не всегда наши желания совпадают с желаниями других людей. Лена отдала предпочтение не ему, а Виктору. Он сразу все понял и отошел в сторону. Зачем третьим быть и мешать чужому счастью? Никаких обид у него не было. И более того, пару месяцев спустя он познакомился со своей Еленой, которая с первой минуты влюбилась в него, а он в нее. В тот момент Пашка обрадовался, что его сердце осталось свободным. Господь приготовил ему встречу с ничем не худшей, а, пожалуй, даже лучшей девушкой. В том же году, осенью, Виктор и Елена сыграли свадьбу. К сожалению, из-за болезни Павел не мог присутствовать на ней. Но уже чуть позже, когда они дружили с семьями, рассматривая их свадебные фотографии, Пашка видел. Его одноклассница была не только красива на снимке, но и счастлива в жизни. Последний раз они виделись год назад. Тогда у Виктора с Еленой был уже маленький Максимка, а у них Катя. Но сколько бы Пашка ни встречался со своей одноклассницей, всегда видел ее счастливые глаза и радостную улыбку. И вот теперь, только войдя во двор, он увидел ее совершенно другой. Некая тень отчуждения лежала на ее лице. И это было настолько очевидным, что не надо даже спрашивать, что случилось. Но Павел с присущей ему веселостью и беспечностью сказал: «Привет, одноклассница!» «Привет!» Встретившись на мгновение взглядом, глухо отозвалась она. «Виктор дома. Проходите!» И заспешила куда-то вглубь двора. «Да, нерадостно нас здесь встречают», — подметил Сергей. «Наверное, не вовремя», — согласился Павел. «Но раз пришли, тогда вперед!» Своего друга они нашли в спальне. Он лежал, отвернувшись к стене, укрытый одеялом. Было непонятно, спит он или нет. Павел остановился посреди комнаты и, переглянувшись с Сергеем, громко скомандовал: «Рядовой Шунькин, подъем! 5 нарядов вне очереди!» Он моментально перевернулся и от удивления открыл рот. «Вы? Пашка, Серега, откуда? Я сейчас мигом!» «Ты обрати, Серега, внимание на его лицо», — кивнул Павел. «Глаз заплывший, левая сторона челюсти синяя. С кем ты подрался?» «Да, дела», — присвистнул Сергей. «Его как будто с горы сбросили, все тело в синяках». «Да это чепуха!» – отмахнулся он, натягивая штаны и майку. «Заживет! Вы-то как? Когда приехали? Надолго ли? Рассказывайте!» «Нет!» – поднял Пашка руку вверх. «Так не пойдет! Мы пришли к тебе в гости и хотим послушать сначала тебя. Ты давай, Витя, неси посуду и рюмки. Все остальное мы уже принесли!» – кивнул он на пакеты. «Мы сейчас выпьем по чуть-чуть за встречу, а потом ты нам все расскажешь». Выпив рюмку, Виктор сразу же налил вторую и выпил. Сергей с Пашкой только переглянулись. Видно, их друг был с глубокого похмелья и тяжко страдал. «Особо рассказывать нечего», – наконец произнес он. Дела не ахти, наверное, посадят. Кого посадят? Тебя? Удивленно переспросил Сергей. Нет, Витек, нет, это не разговор. Пашка хлопнул ладонью по столу. Мы же с Сергеем абсолютно ничего не знаем. Мы с ним сюда приехали из других государств. Ты это понимаешь? А ты говоришь, посадят. Кого? За что? Почему? Ты объясни нам все сначала и по порядку. Из рассказа друга они поняли следующее. Виктор работал слесарем-электриком на одном из предприятий поселка. На работу он ездил на мотоцикле. В тот день он с коллегами выпил на работе и на обед поехал уже пьяный. А здесь сосед по улице позвал его посмотреть в доме электропроводку. Он пошел и что-то там ему отремонтировал. В качестве благодарности сосед выставил бутылку водки, и они вдвоем ее выпили. Обратно на работу Виктор ехал уже сильно выпившим и на одной из таких улочек сбил двоих детей. Как он говорил, дети играли в песке и совершенно не вызывали у него никаких опасений. Он их хорошо видел и проезжал мимо на сравнительно небольшой скорости. Но в последний момент случилось непредвиденное. Они вдруг выскочили и бросились перебегать дорогу прямо перед мотоциклом. Если бы он был трезвый, то, вероятнее всего, сумел бы адекватно отреагировать. Но в данной ситуации... В общем, в результате столкновения один ребенок умер, не приходя в сознание на борту самолета при транспортировке в область, а другой на всю жизнь останется инвалидом. «Эх, Витька, Витька, ну как же так? Вот к чему привела твоя беспечность и лихачество. Ты всегда любил технику, но совершенно не думал о том, что она не любит пьяных. Ведь именно через употребление спиртного и езду в пьяном виде Пашка в свое время потерял не только права и работу, но еще и очередь на получение двухкомнатной квартиры. Ведь уже буквально через полгода все его коллеги получили новые квартиры в том новом доме, где и он мог бы получить. Мог, но не получил. Какую высокую цену приходится платить человеку за свою беспечность и необдуманность? Но, слава Богу, в его случае все обошлось без жертв. Но у тебя, Виктор, все сложилось намного хуже. Эх, Витька, Витька, ну как же так? Пашка поднялся из-за стола и вышел из дома. Лена во дворе стирала. Она его не видела, а он стоял и смотрел на нее. «Как живешь, одноклассница?» – негромко спросил он. «Не сладко тебе?» Она вздрогнула и прекратила стирать, вытерла руки о передник и медленно повернулась. «Ой, Паша, и не говори! И за что мне такое горе? За что?» На глазах появились слезы. «Как жить дальше? Как людям в глаза смотреть? Ой, божечки, божечки!» «Лена, да ты чего?» Он подошел и обнял ее за плечи. «Ну, перестань. Не надо плакать. Давай присядем на лавочку. Вот так. Успокойся. Может, тебе выпить чуточку для успокоения?» «Нет-нет!» – моментально отрезала она. «Видеть ее не могу. Ведь это все из-за водки. Паша! Он пьет и пьет каждый день. Мне уже смотреть тошно, в кого он превратился. Вот Сергей выучился, офицером стал. Ты в большом городе живешь. На вас посмотреть приятно, одеты, обуты. А этот всю жизнь в спортивных штанах проходил. Позорище! Алкоголик несчастный! Господи!» Уткнувшись в передник, Тихо заголосила Лена. Павел тяжело вздохнул и полез в карман за сигаретами. Да, ситуация. И слов таких нет, чтобы ее успокоить. Но ведь надо что-то сказать. Обязательно надо. Ты знаешь, Лен, а Сергея из армии сократили. Наконец он произнес. Теперь он будет с женой здесь жить. Ну а что касается меня, так у меня тоже ведь проблем хватает. Жизнь, она ведь... Ой, не знаю, не знаю. Вытирая слезы, глухо произнесла она. Знаешь, мне порой хочется бросить все и убежать. Хоть куда. Я иногда думаю, зачем за него замуж пошла? Почему вместо тебя я выбрала его? «Ну, это ведь просто!» – Пашка улыбнулся. «Ты ведь его полюбила с первой минуты, с первого взгляда. Так ведь, одноклассница?» «Полюбила!» – чуть слышно прошептала Лена. «Да, полюбила!» «Вот!» – обрадовался он. «А я тебе еще больше скажу. Ты и теперь его любишь. И ты со мной не спорь, потому как я свою жену тоже люблю». Поэтому так и вышло. Ты выбрала Виктора, а я чуть позже встретил свою Елену. Ты знаешь, одноклассница, у нас и в семье тоже есть свои проблемы. Просто у одних они вроде мелкие, а у других крупные. Но они есть у всех. Ты пойми, Лена, это жизнь. И здесь всякое бывает. А если хочешь более откровенно, то это просто судьба. Понимаешь, судьба, и она у каждого своя. Неужели ее нельзя изменить? А, Паш? Она посмотрела ему в глаза. За что мне такое? Знаешь, я за эти 2 недели постарела на 10 лет. Не могу я так больше. Мне больно. Душа болит. Она положила руки на грудь. Болит, а поделиться не с кем, все время одна. Подружки, а что подружки? Лена махнула рукой и опустила голову. У них своя жизнь и свои проблемы. Может, не в церковь сходить, а, Паш, свечку поставить? Не думаю, что после этого тебе станет легче. Бог, Лена, и так все видит и слышит. Я не знаю, почему такое горе произошло у тебя в семье, но я точно знаю, что со временем Господь даст тебе облегчение. В этой жизни всегда так. После несчастья обязательно будет утешение. Ты только держись, одноклассница. Люди говорят, время лечит. А я думаю, что время – это и есть Бог. Это тот небесный врач, который лечит лучше всех вместе взятых земных профессоров и академиков. Ведь он лечит наши больные души. Надо только верить в это. Знаешь, у меня в жизни уже что-то похожее было. А свечка, она ведь проблемы твои не решит. Поверь мне. Так оно и есть. А ты знаешь, Паш, мне уже стало легче. Правда? Лена утерла слезы и улыбнулась. Вот чуточку поплакалась тебе, и на душе сразу стало легче. Просто бывают такие минуты, когда так хочется с кем-то поговорить и поделиться своим наболевшим. Но не с кем. Вот и приходится все это носить в себе. А носить так тяжело. «Я понимаю, Лен», – кивнул он. «Я очень хорошо тебя понимаю. А скажи мне, пожалуйста, кто его так избил? В милиции?» «Да нет, в милиции его не били. Мой отец через своих знакомых договорился, чтобы до суда он был дома. С него взяли подписку о невыезде и сказали: «Сиди дома». Ну, он что, сидел-сидел. Потом ему захотелось пойти в центр, попить пиво. У нас ведь городок маленький. Вот и встретился он с родственниками тех детей». «Ой!» Лена тяжело вздохнула. Они его так избили, что он домой приполз на карачках. Я выхожу во двор, а он в калитку вползает. Она закрыла лицо руками и опять тихо заплакала. Паша положил руку ей на плечо. «Перестань, Лен, не плачь. Ну что толку теперь плакать? Скажи, а где ваш сын Максимка?» «У моих родителей живет. Витька все пьет и пьет. Я не хочу, чтобы ребенок все это видел». «Понятно. Ты, Лен, извини нас, что мы тоже с выпивкой пришли. Просто Виктор наш друг, и мы очень давно не виделись. Я, конечно, понимаю и тебя, Лена, и то, что тебе сейчас очень тяжело. Но с другой стороны, ему ведь тоже сейчас нелегко». «Да кто ж ему виноват? Да я же...» «Нет-нет», не давая ей продолжить, перебил Пашка. «Ты выслушай, пожалуйста. Я понимаю, что во всем случившемся твоей вины нет. Он в свое время по беспечности, или, если так можно выразиться, преступной халатности, запустил бумеранг. И вот теперь этот бумеранг вернулся к нему обратно. Как говорится, что посеял, то и пожнешь. Ты, Лена, пойми меня только правильно. Я не оправдываю его и не осуждаю. Я знаю одно. Конечно, он виноват. Но насколько тяжела его вина, это уже не мне решать. В данный момент беда уже случилась. И сейчас я лишь пытаюсь объективно все проанализировать. Я даже не берусь сказать, что ему за это будет. Это все знает один Бог. Но что касается тебя, одноклассница, то тебе это надо тоже пережить. Надо. Со своей стороны я с ним поговорю и попытаюсь ему все объяснить. Ну и ты не бросай его. Ну, хотя бы не бросай сейчас. А может, даст Бог, и все это как-то утрясется. Тем более у вас сынишка растет, а ему нужны оба родителя, папка и мамка. Ты только держись. «Одноклассница, хорошо?» «Хорошо, Паша, хорошо». В тот день они до позднего вечера засиделись в гостях у своего друга. Вспомнили всячески забавные и курьезные случаи из далекого детства и юности. Каждый рассказывал что-то свое, особо запомнившееся и поэтому так долго хранившееся в памяти. Когда все темы были исчерпаны и спиртное выпито, Сергей стал собираться домой. Поднялся и Пашка. Виктор всячески стал их удерживать и просил остаться. В этот момент дверь в комнату отворилась, и хозяйка незаметно позвала Павла. «Вы с Сергеем оставайтесь», – попросила Лена, когда он вышел. «Я пойду ночевать к родителям, хоть высплюсь нормально за все эти дни». «Так что оставайтесь». «Хорошо, Лен», – кивнул он. «Иди и ни о чем не волнуйся». Сергей позвонил домой и предупредил, что задержится. Пашка за это время сбегал за спиртным, и они снова сели за накрытый стол. И опять были смех и шутки. И опять пошли разговоры и воспоминания. Тогда... Естественно, никто не мог предположить, что уже в самом ближайшем будущем жизнь каждого из них кардинально изменится, а то и вовсе прервется. К примеру, сам хозяин дома очень скоро отправится на 5 лет в колонию поселения, но уже через 3 года за хорошее поведение будет досрочно отпущен на свободу. Лена его будет ждать. Только совместной жизни у них больше не получится. Виктор опять начнет прикладываться к бутылке. И в конце концов она с ним разведется. После этого он вернется в дом к своим родителям, которые очень скоро от злоупотребления спиртным оставят этот бренный мир. Витька же со своим младшим братом допьются до ручки. И будут ходить по поселку, собирая бутылки и разный хлам, чтобы было на что опохмелиться. Сергей, как и говорил, устроился работать преподавателем в среднюю школу. Вскоре у них родился второй ребенок. Кто знает, как сложилась бы его дальнейшая судьба, если бы однажды зимой он не провалился под лед. Нет, он не утонул и благополучно выбрался на берег. Но в результате такого переохлаждения у него развилось двухстороннее воспаление легких. Самым удивительным было то, что из них троих именно Сергей был самым закаленным и практически не боялся холода. Он всегда бросал вызов любой непогоде и бравировал этим. Пашка еще с юношеской поры помнил, что даже в самые лютые морозы Сергей ходил с открытой шеей и без варежек. А на вопрос «Тебе не холодно?» всегда улыбаясь, отвечал: «Морфлот мороза не боится». Да, с детских лет он мечтал быть моряком, и он им стал. Правда, на малое время. У него всегда было отменное здоровье. Но, увы, на этот раз он заболел и через 2 недели умер. Когда Пашка узнал об этом, то долго не мог поверить. Трудно было понять умом и сердцем, что Сергея больше нет. Как мог такой богатырь умереть от какого-то воспаления? Как? Почему? Пашке до сих пор непонятно, почему он не обратился за помощью к врачам. Вероятно, понадеялся на свое здоровье, но в этот раз оно его подвело. Эх, Сергей, Сергей! Ну, а сам Пашка через 8 лет сядет в тюрьму уже в 3-й раз. Но на этот раз это будет не срок. За двойное убийство ему вынесут приговор – пожизненное лишение свободы. Вот такие превратности судьбы ожидали вскоре их всех. Но в тот теплый осенний вечер никто из них не мог предположить, что уже начался обратный отсчет. Сам Пашка именно в тот день порвал незримую нить, которая держала его брак на плаву. Выпив первую бутылку водки на могиле отца и потом продолжив пить у друга, он был уже не в силах остановиться. Утром из дома Виктора они вышли вдвоем. Но домой к себе Сергей так и не попал. Набрав спиртного и еды, они пошли в номер гостиницы, где остановился Пашка, и продолжили гулять. Через сутки Сергей увез домой на машине отец, которому позвонила администратор гостиницы. Павла тоже предупредили, что если он не перестанет пьянствовать, его выселят. Продав дом, он еще несколько дней продолжал свой пьяный вояж. Теперь уже с молодой вдовушкой, которая стала на постой. И только прогуляв часть отцовского наследства, наконец сумел остановиться. С огромным трудом назначил себе день отъезда. Но вместо самолета выбрал поезд, полагая, что за 36 часов пути окончательно придет в норму. Злой и раздраженный, душевно надломленный и в буквальном смысле как выжатый лимон, он приехал домой. От всех вопросов жены отмахивался и врал напропалую. Двухнедельный запой давал о себе знать, и измученная душа сильно стенала. Не было сна, не было аппетита. Его ничто не радовало, и любая мелочь выводила из себя. Все его жалкие попытки противостоять дьявольскому соблазну и продолжить нормальную жизнь терпели крах. Выйдя на следующий день из дома, он напился. Потом снова, снова и снова. Через какое-то время супруга показала страничку своего паспорта. Там стоял штамп о разводе. Он лишь громко усмехнулся. Что он мог сказать? Наверное, ничего. Ему уже было не только стыдно что-то ей говорить, просить прощения, но даже просто посмотреть в глаза. Это был законный финиш их почти 5-летнего брака. Все было кончено.